об этом не распространялись. Но методика подрыва зарядов на расстоянии была для братьев-освободителей отработанной тактикой. Те, кто в курсе дела, держали язык за зубами, благодаря особой новодолларовой приплате, а еще потому, что оглашение деталей с неизбежностью повлияло бы на их дальнейшие прибыли. Мучили ли их какие-либо позывы совести при исполнении акции? Или к 2030-му такой рудимент, как совесть, окончательно стерся? Естественно, он сильно затупился у львиной доли обработанных СМИ разумных млекопитающих. Но поскольку в своем изначальном естестве совесть есть усложненный вид сопереживания, то покуда Homo sapiens сохраняет свою биологическую природу, избавиться от нее бесповоротно не выходит. Однако тренировка нервных узлов и привычка мозга идти обходными путями делают свое дело. Остается только некоторая досада, ведь вместе с врагами и статистами завсегда исчезает из поля зрения свой брат-освободитель, пусть и не самого высокого звания. По мнению исполнителей, сегодняшнее дело отличалось некоторой сложностью в плане по временной отчетности вышестоящим инстанциям, и более вроде бы ничем, однако они ошибались все вместе и каждый в отдельности. Несмотря на то, что носитель был представлен в единственном числе, контролирующих звеньев имелась целая квалькада. Несколько независимых наблюдателей присматривали за фошкой Джорджа. Кое-кого из них имелись средства инициализации помещенного на спине сербозаряда. Однако никто из них в одиночку не сумел бы замкнуть цепь. Более того, до определенного срока они бы не сделали это и все разом. Оказывается, тяжелый рюкзак требовалось не только аккуратно поставить у парапета одного из панамских шлюзов, а еще и произвести это в определенный момент. Сей момент определялся даже не в вышестоящих штабах ГОМ, гораздо выше. Кстати, не только в переносном, но и в прямом смысле. Там, уходящий вверх лазури неба, все было не так просто, как кажется. Периодически выше этой лазури, за слоями голубизны, синевы и даже фиолетового сумрака, черную пустоту прокалывали большие глазастые машины. И большинство из них пялили свои линзовые затворы не в бесконечную даль галактики, а сюда, в грешную сушу и замутненную экологией морскую даль. Ни один из спутников, естественно, не принадлежал группе освобождения мира. Однако, понятное дело, что в столь серьезной операции участвовали не только они. Из логики современности вообще следовало, что почти все, проносящееся поверху, принадлежит размещенной в Северной Америке метрополии. Однако, что с того? Разве их объективы видят хуже? А уж информация относится к странному типу имущества. Если даже кто-то толику и отщипнет, то от нее не убудет. Естественно, полагаться только на вечно падающее по орбите железо было бы неразумно. Почти все навязанные космосу функции дублировались здесь, под давлением атмосферы. Например, в ближней акватории около города Сан-Мигелито дожидался своей очереди на проход небольшой сухогруз под индонезийским флагом. Помощник капитана с украинской фамилией Тимошенко никогда слыхом не слыхивал о ГОМ. Однако среди прочих служебных обязанностей он уже не первый год выполнял дополнительное задание по наблюдению за американскими военными кораблями. Так что, когда в морской миле от него четыре мощных буксира величаво протянули по волнам Феннемора Купера, помощник украинского происхождения набрал сотовый телефон и пожаловался приятелю на новую непредвиденную задержку. Он жаловался не зря. Авианосец сверхдержавы действительно нарушал график, ибо втискивался в эту вне очереди. Это крало у судов, занятых мировым грузооборотом, как минимум 5 часов. Ну что ж, кто расширяет океанские капилляры, тот и заказывает музыку. На другом конце линии все поняли, тем более что имели многозвездный дубляж информации, в том числе и посредством тех же подвешенных к небу спутников. У одного из туристов, никак не могущего запустить двигатель электромобиля, зазвонил подвешенный на цепочке телефон. «К нам в гости пришел твой брат», — доложили оттуда женским голосом. «Он передает тебе привет». «Ха, я думаю, он недолго засидится», — пошутил турист, подмигивая напарнику от безделья любующимися окрестностями. Через минуту их электромобиль внезапно заработал, турист взялся за руль и приветливо помахал рукой полицейскому, за полчаса до этого проверившему у проезжих документы.